Глава 9. Финик понимает, что он попал туда, куда нужно. Первые солнечные лучи уже добежали до земли, и в щели стал проникать свет. Финик проснулся от того, что кто-то крутил ключом в замке. «Наконец-то! Посыльный! Сейчас я его напугаю! Будет знать, как запирать великих детективов!» Финик лихорадочно искал, во что можно завернуться, чтобы выглядеть пострашнее. На столе лежал кусок холщовой ткани, расшитый звездами. Похоже, мешок. Финик быстро проделал в мешке две дырки для глаз и для рук, натянул его на голову. Мешок был большой, хватило накрыться до самых пяток. Финик выглядел как привидение. Но из-за звезд на мешке было похоже, что привидение участвует в конкурсе на лучший праздничный костюм. Только он успел спрятаться, как открылась дверь. «Вот ты и попался, посыльный!» Финик завопил самым страшным голосом, на какой был способен. Он вытянул лапы, намереваясь схватить домового. Но это оказался не домовой, а человек. Высокий, худощавый, с длинными руками и ногами, похожий на вопросительный знак и незнакомый. Он повернулся к Финику и, увидев перед собой мешок, громко закричал во все горло. «Что это? Говорящий мешок! Человек попятился назад и выскользнул на улицу. Лязгнула и захлопнулась дверь. Загремел ключ в замочной скважине, а потом повернулся на 3 оборота. Финик понял, что опять заперт, и стал дубасить кулаками по двери. «Я самый несчастный домовой!» — уныло пробурчал Финик. «Я не схватил преступника и опять сижу в заперти! Какой же я после этого великий детектив!» Он стянул с себя мешок и бросил его на пол. Бывший великий детектив поплелся к столу, чтобы сесть и обдумать, что делать дальше. Финик почти смирился с тем, что упустил преступника. Но вдруг он снова услышал его то приближающийся, то удаляющийся голос. Преступник ходил вокруг сарая и разговаривал сам с собой. В разговоре смешно называл себя на «вы» и по имени и фамилии. Финик еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Но нужно было сидеть тихо, чтобы услышать все важное, что скажет этот странный человек. Преступник делал 2-й круг и продолжал ругать себя. «Уважаемый Влад Фантазеров, я вас предупреждал, не смотрите на ночь ужастики, тогда не будут мерещиться говорящие мешки». «Может, это был домовой?» «Да что вы говорите? Наукой доказано, что домовых не существует». Тут Финик не удержался и крякнул от досады и возмущения. «Ой-ой!» — вскрикнул Влад, услышав Финика, и сразу замолчал. Некоторое время на улице стояла тишина, но Финик слышал шаги вокруг сарая. Скоро Влад опять заговорил. «Вот, еще одно доказательство! Совершенно точно! У вас, Влад Фантазеров, слуховые галлюцинации от недосыпа! Вы же ученый! И легко можете объяснить любое явление!» Если до этого момента Финик не собирался выдавать свое присутствие, то сейчас его распирало от желания доказать, что он существует. Финик то беззвучно махал лапами, то собирался крикнуть что-нибудь обидное, то закрывал себе рот. «Профессиональный детектив никогда не дает волю эмоциям. Дело на первом месте!» Финик ограничился тем, что несколько раз помахал кулаком в сторону этого противного Влада Фантазерова. Жаль, что тот не видел. Не без труда, но домовому удалось успокоиться. «Еще неизвестно, кто тут не существует. Скорее всего, это ты, выдумка!» Шепотом пробухтел Финик. Тем временем Влад уже успел убедить себя в том, что все, что он видел, это просто кошмары, которые время от времени видит каждый человек. Ключ в замке повернулся несколько раз, и дверь опять открылась. С порога раздался осторожный голос Влада. «Как и ожидалось, никого нет». Финик насупился, но терпеливо промолчал. Влад 2 секунды настороженно всматривался вглубь полутемного сарая. Потом нерешительно шагнул внутрь. Хмыкнул, увидев на полу дырявый мешок. «Странно». Влад поднял его с пола и повертел в руках. «Когда он успел изорваться? Надо придумать, в чем нести ботинки на городской праздник». Финик подпрыгнул на стуле. «Что? Хочет принести ботинки на праздник города? Что он задумал? Так и хочется его стукнуть. Я еле сдерживаюсь. И только потому, что я — само терпение. Ну, посмотрим, что будет дальше».